Вы не беспокоились славой-то моей, когда я девушкой была. Слов таких не говаривали. Но это же так естественно, ваше высочество. Положение царской племянницы и положение правительницы Российской империи несравнимы. Я предпочла бы первое, хоть тетенька чем только мне не грозилась. Признаю, это было величайшей неосмотрительностью, слава богу, не имевшей серьезных последствий. Для вас, граф, а для меня? 4 года надзора неусыпного, потом замужества, которое принесло вам самое высокое положение в империи и власть. Власть. А что она, власть ваша, сердцу-то сказать может? Чем утешить? Всей этой радости в платье тяжелое, неудобное, каменями затканное, разодеться, алмазов на себя навесить и куклы на троне, аль в ложе театральной сидеть. Но за это люди отдают жизнь, ваше высочество. И я думаю, вы просто еще не вкусили всего того, что может вам дать ваше положение. Вкусила, граф, ой, вкусила. И ты ко мне запросто под окошко не придешь, и стихов в аллее читать не станешь, и цветка на балкон не кинешь. А знаешь, поди, не в короне тут дело. Но в чем же, ваше высочество? В годах. Годы, граф, ушли. Поразвлекся ты, повидал немало. Вот и позабыл, что прежде было. Даже слов давешних вспомнить не можешь. Вы обвиняете меня в холодности, ваше высочество, но вы несправедливы. У каждого возраста свой язык. 10 лет — это много. Про то и речь. Нет, не про то. Вы забыли, ваше высочество, что за все прошедшие годы я не нашел в себе желания связать себя браком. Ваш образ заставлял меня отвергать самые заманчивые предложения. Я даже не отдавал себе отчета, почему сердце мое оставалось безразличным к самым блестящим красавицам Дрездена и Варшавы. Вы говорите слова, ваше высочество. В наши годы в счет идут только дела. По ним судите вашего покорного слугу. Первая возможность оказаться в Петербурге, и я у ваших ног. Разве этого недостаточно? Для чего, граф? Для доказательства всей глубины и искренности моих чувств, оставшихся неизменными с годами. Я так счастлив был известием о долгожданной перемене в судьбе вашей. Замужеству, что ли, моему? Оно было неизбежно, ваше высочество. С его необходимостью приходилось считаться с самой первой нашей встречи. Я имею в виду, да простит меня Господь, перемену в составе вашей семьи, открывшей вам дорогу к престолу. По счастью, король сам предложил мне направиться в Россию, зная, насколько искренно я предан вашему высочеству. Мне, аль ему, королю своему? Не так же просто он тебя отпускал. Не так просто и регент на твой приезд соглашался. Со стороны господина герцога не было никаких возражений. И наоборот, у меня сложилось впечатление, что он подсказал королю возможность моего назначения. Смилостивился, значит. Добротой зашел. Неужто ты ему и впрямь, граф, поверил? Ведь если думал герцог, то о ссорах моих с принцем Антоном, чтоб промеж нас миру да ладу не случилось, иначе как ему одному власть держать? Но если даже и так, ваше высочество, то почему вам не подумать самой о своей судьбе? Вы мудро избавились от регента, вам необходима свобода и от принца Антона. Развод, что ли, граф? Кто ж такое позволит? Почему же развод? Достаточно сократить его возможности и власть. Вам следует стать самодержавной правительницей государства, ваше высочество. Таково ваше предназначение и ваша счастливая судьба. Если судить по служебной принадлежности, к дворцовому ведомству относился и скромнейший Василий Савич Обухов. После смерти петровского пенсионера Коробова досталось ему должность архитектора главной и московской полицеймейстерской канцелярии. На вид громкая, на деле связаны разве что с перестройками да порядком в городе.